Вы профи, если размышления ваши лишены эмоций и выглядят примерно так. Ага, сегодня я выступил слабо. Почему? Затянул вступление. Не уследил, когда аудитория поплыла на статистике. Перегрузил терминологией. Зрительный контакт держал только с той частью зала, где были значимые для меня люди. Почти не двигался по сцене, запутался и скомкал финал. Хорошо, поработаю над этим, поглядим, как они мне попляшут. Когда там следующее мое выступление? Конечно, мы здесь не отметили позитивных моментов, но вы, когда будете анализировать свое выступление, обязательно скажете о том, что вам особенно удалось. Помните анекдот? Слесарь Ушуев объявил бой зеленому змею. Сегодня победил змей, завтра соперники сойдутся снова. Так и вы. Важно понять, что и после самого провального выступления жизнь не остановится. Ни всего человечества, ни ваше собственное. Вселенная не сожмется до размера самогонного аппарата. Планета не остановит свой бег. Волга не промажет мимо Каспийского моря. НТВ не прекратит вещание. Граф Дракула не восстанет из ада, чтобы тащить вас с собой. И даже часовой вечного огня не икнет. Ничего не произойдет. Ничего. И это даже обидно. Если вы это поймете и почувствуете, остальное пойдет гораздо проще и веселее. И еще, у выступающего ограниченное количество энергии. Часть ее он расходует на поддержание жизнедеятельности организма. Часть на базовую деятельность головного мозга. Это неизменные показатели. Остальное немногое на то, чтобы донести до аудитории главную мысль своего выступления. Если же он и этот жалкий остаток станет тратить на то, чтобы оценивать себя со стороны и переживать, плохо дело. Сосредоточьтесь на главном, на достижении цели вашего публичного выступления. Возможно, вам будет интересно мнение, с которым соглашаются опытные ораторы. Страх перед публичным выступлением – нормальное явление для начинающего. При постоянной практике оно постепенно ослабевает, уступая место возбуждению и удовольствию. Но это произойдет не сразу, а выступать нужно уже сегодня. Если вы станете бегать от страха, он будет преследовать вас всю жизнь. Идите на него, и рано или поздно вы заметите, что он остался у вас за спиной. Воспринимайте каждое выступление как вызов самому себе. Принимайте этот вызов и добивайтесь успеха. Давайте теперь разберемся, зачем нужно учиться выступать публично. Ответ на этот вопрос кажется очевидным, чтобы более эффективно влиять на аудиторию, чтобы склонять ее к нужным нам действиям, чтобы не бояться любых залов и уверенно доносить свою мысль, чтобы более эффективно продвигать свое дело и продвигаться по карьерной лестнице, чтобы в конечном итоге быстрее и вернее достигать своих жизненных целей. Все это так, но это не все. Мы упускаем, пожалуй, самое главное. Жизнь должна приносить удовольствие. Точнее, мы обязаны его получать. Сегодня, выступая перед публикой, многие из нас испытывают дискомфорт. Но мы должны научиться получать удовольствие от каждого своего выступления. И это возможно. Мало того, это возможно именно потому, что сегодня мы испытываем страх. Почти все в жизни, что сегодня доставляет нам удовольствие, раньше заставляло нас бояться. Страшно было прыгнуть с парашютом? Прыгнул. Кайф. Поначалу страшно водить машину, а сегодня это ни с чем не сравнимое удовольствие. Да что греха таить? Разве секс поначалу не вызывал у нас мандража? Так и не надо было соваться. Так нет, преодолели же мы этот страх, этот мандраж. Если бы нет, какого бы удовольствия мы бы себя лишили? Давайте учиться не просто выступать перед публикой. Давайте учиться получать от этих выступлений удовольствие, ибо все, что человек делает с удовольствием, он делает хорошо.